Глава 62. «Конечно, я не такая, как другие», — улыбнулась я девочке. «Ведь я знаю буквы и цифры. Разве другие слуги их знают?» «Нет», — ответила она, раздумывая над моим ответом. «Тут главное лгать, сказать часть правды. Иначе ребенок ложь сразу почувствует и перестанет мне доверять. А мне никак нельзя потерять доверие и благосклонность Сонечки. И не потому, что я боюсь за свою жизнь в принципе, но и просто не хотела бы обидеть такого маленького и из другого сословия и времени, но все таки друга. Только с Соней я могла расслабиться и общаться на любые темы. Девочка оказалась на редкость умненькой и общительной. Она чем-то напоминала мне маленькую себя. Говорят, мы притягиваемся интуитивно именно к тем, кто чем-то похож на наших близких. Маму, папу, сестру, бабушку. Или же на тех, кто похож на нас самих. Так люди кажутся нам более понятными, родными, не опасными. Это как будто прийти к себе домой, прийти к своему близкому, прийти к самому себе. Вот и Сонечка увидела во мне что-то близкое и знакомое и выбрала меня себе в друзья. Так же, как и я увидела в ней что-то понятное, маленькую себя. Потому мы и подружились. И рушить эту дружбу гнусной ложью я не желала. Постаралась привести разумные аргументы ее предчувствиям. В целом, Сонечка, конечно, права. И оказалась на удивление прозорливой девочкой. Но признаться в том, что я, незнамо как, угодила сюда из 21 века, где есть машины, самолеты и телевизоры, я не могла. Значит, я озвучу ей безобидную и логичную часть правды. Просто я образованнее многих окружающих тебя слуг, и поэтому кажусь тебе необычной, — пояснила я. Понимаешь? Да. И дядя сам сказал тебе учиться вместе со мной. Да-да. Чтобы тебе не было скучно изучать науку. А заодно ее изучала бы я и следила бы за тобой, потому что всегда-всегда была бы рядом, — кивнула я. И это здорово, — запрыгала девочка по спальне. «Моя подруга учится вместе со мной. Дядюшка очень-очень здорово придумал». «Это точно», — улыбнулась я. «Мне и самой интереснее буквы писать, чем, например, убирать в доме, пока Соня на занятиях. Вряд ли мне дали сидеть сложа белые ручки, если следить за племянницей князя по полдня 5 суток подряд не нужно было бы. Пошитые портными князя платья я носила теперь каждый день. А граф Романовский стал приезжать от чего-то чаще. Осторожно, я вызнала у Ларина, что они собираются вместе закупать большую партию коней для скачек. Причем Романовский вкладываться планировал больше князя. Выступал в роли инвестора. Для Ларина он был важным звеном в его бизнесе. И потому тот привечал графа в гостях. Я все понимала, что он сюда ездит по делам. Но все же по моей спине бегали крупные мурашки, когда граф смотрел на меня. Он всегда просил, чтобы чай им в кабинет носила именно я. Наблюдал за каждым моим шагом. Провожал хищным взглядом. Михаил замечал это. Хмурился, но ничего не говорил. Я тоже не осмелилась бы что-то говорить о графе. Да и что говорить-то? Что мне не по душе его взгляды? Так и что Ларин бы с этим сделал? Вряд ли он заступился тут за меня, тем более что Романовский, по сути, ничего и не делал больше, просто смотрел на меня. За это не сажают даже в 21 веке. И все равно от этих частых визитов графа и скользящих по мне взглядов Романовского мне становилось каждый раз не по себе. Внутри меня появилось стойкое ощущение, что граф все же что-то дозадумал, и стоит держаться от него подальше. Вот только как, если каждый его визит я ношу им чай? Иногда и по 2 раза. Я не смотрю ему в глаза и не заговариваю при мужчинах. Но не ходить туда вовсе не могла, ведь нужно было нести чай. Это было именно моей обязанностью с легкой руки графа. Он специально приезжал в те часы, когда я не была бы занята Соней. Может быть, это совпадение, и я сама себя уже просто накручиваю от страха. Но мне казалось, что все же время выбиралось графом строго после обеда, когда Сонечка была свободна от занятий и дел. Мне это не нравилось. Но что я могла сказать бы хозяевам? Вот и сегодня граф пожаловал к нам, едва часы пробили 4 дня. Он, как обычно, попросил чаю. Я принесла поднос с чаем и печенье в кабинет господ. Князь отпустил меня. Граф снова провожал взглядом. Сегодня особенно долгим.